Почему Оля так поступила с вами? Я просто сам, с таким напором. Она мне так понравилась, провожал ее каждый день, заходил. Ираида предупредила. Я через месяц уезжаю, поэтому, если хотите расписываться, давайте сейчас. Мы с Олей переглянулись. Давай. Свадьбы играли две. Партия Петра Петровича праздновала в Праге, а не в Пекине, как вам сказали. Партия Ираида отмечала дома. Оля сама понимала, что это ненадолго. Сказал он мимоходом, словно проходя мимо заборной доски, ничем не отличимой от соседних. Писала мне в Африку. Веселые письма. Сел играть в карты с трехлетним клопом, а он уже мухлюет. Когда она подружилась с Овом, он усмехнулся моему «подружилась». Когда я уехал в Африку, все и началось. И при этом вы вспоминаете ее с теплотой. Я не мог сказать, ты ее любишь. В аэропорту меня встретила Ираида на «Черной Волге», привезла мою мать и прямо в машине сказала, почему Оля не приехала ко мне в Африку, и что теперь Оля хочет развестись, надо завтра же встретиться на квартире у бабушки, у Муцы, — чеканил он, подлинно донося беспощадно железную интонацию, — и все решить. У меня вдруг сделались ватными ноги, и я заново оглядел клиента. Память о девушке, умершей 30 лет назад... Все, чем он жил, цена его жизни. Ираида умела его отлучить, потому что сама короновала. Вот почему он так ее боится. На встрече Оля как-то весело и просто все объяснила, как-то очень достойно. И вы ее простили. Овсянников подумал сперва. Простил, когда так получилось, когда она умерла. Оля общалась с бабушкой Анастасией Владимировной. Наверное, у Петровой, помню, какие-то веера, платья из Японии, из Китая. Ее портреты маслом. Еще помню, Оля танцует, а Петрова смотрит. Величавая старуха, типа Гоголевой, Пашиной. Вы слышали, Петрова любила человека по фамилии Уманский? Нет. А еще была такая история. На большом каменном мосту мальчик застрелил девочку и сам застрелился. Ничего не слышал. Видите, вон старуха переходит дорогу. Я напрягся, откуда у нас общие знакомые. Высокая, согбенная, короткие, седые. Вот такая была баба Настя. Здесь без надежды. Вас подвезти? Нет, я до метро. Надо пройтись, подумать. О чем ты будешь думать сейчас? Уже пожимая руку, мне захотелось вытащить его оттуда, из морока, отрезвить. Но у вас потом как-то сложилось, появилась семья? Да. Он счастливо и перекошенно улыбнулся, запрокинув голову, удивленно пробормотал. И дочка больше похожа на Олю, чем на меня. Я почуял, ничем ему не помогу, или он мне уже ничем не поможет. Последний раз в жизни я увидел Лимуна из окна такси, переводчик, ветеран арабо-израильской войны, рыцарь в нелепой защитной рубашке, пересидевший соперников над могилой, раб, шел мимо торцов пятиэтажек через дорогу от мост трансагентства в сторону метро улица 1905 года. Время его не видело, а мне предстояло доказать его несуществование. Я передернулся от растекшегося по спине озноба и подумал о другом, отгоняя страх. Еще есть РОВ, про «дальше», «если» и «потом» я не думал, я на службе. Таксист вслушался в радио и презрительно хмыкнул. «Во дебилы! Все сводит ко второй чакре!» Я переплатил ему полтинник. Соседи шевелились, приходилось ждать, я попросил поменьше света, и каждый расположился в своем углу. «Сейчас я тебя покормлю». «Я не буду». «Ты где-то ел?» «В смысле, тебя кто-то кормит?» «Нет». «Тебе постелить?» «Все равно не засну. Освободится кухня, пойду посмотрю, нет ли чего нового в интернете по теме». «Опять плохое настроение?» «Не скажешь, почему?» «Ничего нового. Я звонил, у тебя был отключен телефон с половины первого. Я думала, в метро едешь. Потом думала, деньги кончились. Положила тебе деньги, но до 6 вне зоны доступа». Она вопросительно замолчала. «Моя очередь. Я молчал. Сейчас Мария показалась мне заплаканной. Я узнала, РОВ на 2 дня приедет в Москву. 5 февраля у него концерт в БКЗ, в Большом зале консерватории. Можно брать». Мария подсела поближе, лизаться, но она сложилась в «заметь, пожалуйста, как мне плохо». «Болит живот?» «У тебя что-то болит?» Звонил Александру Наумовичу. Мария ткнулась в меня и вдруг тихонько заскулила. Я от неожиданности погладил ее по волосам. Умер, не успевая чувствовать ничего. А что, старики первые в очереди. «Нет, ты что?» — она проплакалась, готовит к операции. Так обрадовался, что я позвонил, и мне показалось, даже заплакал. У него такой голос, не его голос. Ему там страшно, когда операция не говорят. Я поеду и дам денег. Его для этого и пугают. И операции не назначают, уроды. А он пожилой человек, не может понять, чего от него хотят. С этим все ясно. С этим все как раз просто. Все, что за деньги, я решу. Не плачь, девушка. Я просто подумала, представила, если с ним что-то случится... Это небольшая операция. Может, и живот разрезать не будут. Дырочку вот такую маленькую сделают. Типа, сегодня операция, а завтра можно вставать. И через 3 дня домой. Я почуял, что сижу, живу сейчас, как сквозь сон, в плывущей комнате, и заново подобревшими, пьяными, чувствительными к новым местам глазами, озирался и будто впервые прозрев. Раньше слышал только голос, увидел девушку. Сидит у моих ног, такие у нее глаза, тонкокосное устройство, она живая, ей бывает больно, я не могу это почуять и пожалеть, но все равно ее нельзя обманывать. Пусть не тратит свою жизнь впустую, отходит в сторону, от ударной волны и зараженной местности. Я ощутил себя больным в часы посещения, солдатом, в отправляющемся вагоне, не трогая ее попусту, не бери в руки. Она показалась сестрой, незнакомым, родным человеком, что лечит, когда к температуре прибавляется насморк и болит глотающее горло. Ее полагалось ограждать. «Я готов», — я нагнулся и провел губами по ее волосам, по макушке, что она скажет еще. И подумала, если с тобой что-то случится, жизнь такая ненадежная. Запомни, я не смогу без тебя. Посмотрела на медленно разведенные пальцы, словно чуя, но не видя соединившую их паутинку. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». «В смысле, бери меня и делай со мной все, что хочешь? И у тебя никого не было до меня?» «Я тот самый единственный, пока смерть не разлучит?» Ей не понравилось. «Нет, просто... Лучше нам больше не видеться». «Ты что?» Она вцепилась в мою руку, поймала, не выпускала взгляд. «Ты обиделся? Из-за того, что я... Ты теперь ко мне по-другому относишься?» Она перевела дух, набираясь смелости. «Почему мы не можем быть вместе? Я тебе не нужна?» «Все, пошел в интернет». «Нужна раз в месяц. Месяц нужен, чтобы прошло омерзение с последнего раза. Твой месяц только начался, и я тороплюсь тебе сказать. В тебе есть, конечно, какая-то одноразовая привлекательность, и ты можешь успеть еще пару раз раздеться, но дальше...» Покачиваясь от бессонной, дурной слабости, я прокрался на кухню по паркетному скрипу. «Мне скоро отсюда. Никто не плакал. Я и не прислушивался». Все, Р.О.Ф. едет в Москву. Маяла меня и пугала последняя встреча. Не о чем будет думать, кончится. Я выйду на крыльцо и скажу. Все, освобожусь, засну, и много раз с радостным спокойствием увижу утро, подкоплю денег, поеду на чемпионат Европы и отыщу на новой барахолке на школьной улице оловянного буденовца времен НЭПа. Двух. Второго продам. Можно сделать интернет-магазин. Радость начну доставлять снег, березы, метущие небо, увлекусь рыбалкой, изучу породы птиц, как называется эта трава, буду рассказывать детям, буду на них смотреть. Вот это будущее я. Они этого не знают, и я этого не чувствую, но это я. В новых упоминаниях вылетела празднично-синяя «Один» на радио «Свобода». Какой-то малый лениво ворочил какую-то старуху, служившую при императоре в ВОКСе, Всероссийском обществе по культурным связям за границей. Я, зевая до ослепления, до слез, просмотрел издевки над советской властью, над советской моралью в теннисном размере «Вопрос-ответ». А вот и пример коммунистической подлости. Посол Уманский имел любовницу в ВОКСе. Да, на кого там они ссылаются? Зоя Ладейникова, ветеран ВОКСа, мемуары. А, еще жива, улица Усиевича, совершенно сошла с ума на любви ко всему мексиканскому. Что там в ее мемуарах? Так, вот, в Мексику Константин Александрович повез урну с прахом дочери и убитую горем жену. Обычные глупости. Да, вот еще. В Москве же он оставил любимую женщину. Она работала в ВОКСе секретарем-стенографисткой. Ага, только Петрова ходила в помощниках заместителя наркома и числилась в наркомате иностранных дел. Хотя мог ведь Уманский трахнуть какую-то стенографистку, что-то рассказывать ей про дочь, про Петрову. Надо доломать, не понравилось мне. Я перевел время на «Все проснулись», «День ясно», «Начало зимы». Ладейникова нашлась быстро. Да, я помню, это Лида Иванова. Она нисколько не моложе меня. Так жива? Это такая трагедия. Они собирались объединиться, ну, конечно, после его возвращения. Но государство не поощряло разводы и такую любовь. И Оренбург даже написал, как страдал Уманский, когда уезжал из-за Лиды. Я легко вам дам ее телефон, хотя она очень больна. Нет, детей у нее нет, совершенно одна. Никого не было, кроме Константина Александровича. Я никак не мог вынырнуть подышать. Кто-то умер из моих? Уже сказали, а еще не верится. Не Петрова. Они хотят мне сказать. Не Петрова, та женщина, на которой мы строились. Не Петрова. Не Петрова А.В. Она же Флам и по матери Топольская, не взявшая наркомовскую фамилию Цурко, 1902 года рождения. Ее Уманский любил и уговаривал замуж в 41-м. Но та женщина, говорят они, не Петрова. Та женщина, из-за которой все. Хотел развестись, но ради дочери не развелся. И до смерти страдал. Выходит, не Петрова, а какая-то Лида, стенографистка. Он упрятал свою бабу, хитрый еврей, так, что 60 лет все без угроз и понуканий указывали на Тасю, а мы без проверки взяли результаты старых упражнений по арифметике из учебника старых большевиков и 7 лет втыкали лопаты. Не туда. Смешно, как развели нас с цинизмом. Так случается при проведении следственных мероприятий, вернее, только так и случается, когда от слабого, нежданного сотрясения почвы откуда-то сбоку вываливается ненужная правда. Куда же мне завтра? Зачем приезжает Р.О.В.? Столько выкопанных и выстроенных скелетов, потревоженных теней. Я толкался среди изнеможденного отряда. Я же клялся вывести их на сухое место. У меня же фуражка с красной звездой. Я повалился на стол от дурноты, страшась вздохнуть. Отпускает, но только затягивал и успел лишь телефон Лиды Ивановой. Да кто это? Я поднялся и упал на окно, словно собираясь пробить стекло и вылететь, и испуганно смотрел на смородиновую ночь. Дома сливались с небом, мерцали окна, нежилые, одинаково позвоночными, перепончатыми столбами, жилые, ступеньками, хаосом, в разнобой и кое-где пересекались венозными тенями веток. Я боднул свое отражение свалившимися щеками, скобками морщин. Старый, мимо прожил. Видна дорога вдоль дома, фонарь автостоянки в жестяной раскачивающейся юбке, машина едет, кому-то кивая яркими пушистыми фарами. Чуть дальше проспект. Машины черные, попадались серые и белые, едут ровно, как по жирно натертому, скользкому, по черноте, размечены прерывистыми линиями и загадочными значками, вылизывая светом бордюры, одинаково замедляясь на липкой зебре. Удивительно, все ехало само, иногда обгоняя друг друга, иногда двигаясь родственными парами под нависшими фонарями, пересекая тени фонарных столбов, выплескивая фокуснически исчезающие носовые платки выхлопов, отражаясь переселением народов, факельным шествием в витрине под загогулистым названием грузинского кафе, в обе стороны от пластилиново-зеленых газонов. С робостью плыли автобусы, троллейбусы посверкивали синеватыми вспышками по проводам. С обмахивающейся мигалкой протащился седоусый чистильщик в оранжевой робе. Грузовой старик протащил бетонные неподъемные плиты. У него тряслась голова. По дальней стороне прокатил велосипедист. Неподвижный красный огонек мигал под сиденьем. Повыше, вот там, где противоположный панельный дом касался неба, на крыше торчали башни с квадратными оконцами, словно доты пограничных укреплений, а выше уже беззвездная тьма, Слева в нее вплывает клочками пары, копится съехавшим на бок вязким облаком, и справа тремя малиновыми точками, очертаниями креста, обозначен строительный кран. Мимо, наискось, поднимался грязный бродяжий воздушный шарик, похожий на рыбий пузырь, туда, где выше всего, висела широкая... «Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой?» За мою руку чуть-чуть упал, только заглянул, с закрытыми глазами. «Что с тобой?» Покачался, лег на удивленную, на мягкую землю, вцепилась когтями в мой пульс, втирала в висок пахучую дрянь. «Ты меня слышишь? Сейчас я открою окно. Побыл один, там должна обещанная метель, атом, водород, мировой океан». На руке распухало нажатиями резиновое пожатие. «Давление! Какое давление?» Склонилась надо мной, сочащиеся глаза, щекотные прядки. «Тебе лучше? Что случилось? Ты упал? Ты можешь мне сказать, что ты почувствовал? У тебя сейчас болит голова? Сердце не болит? Ты хорошо видишь? В руку не отдает?» Не могу говорить, я вытягивался, выгибался, словно тело пыталось зевнуть, расправиться побольше. «Если не станет лучше, вызову врача». Лежал в темном тепле, смотря в неприметный угол, откуда ничто не смотрит в ответ. Все чужое, все вокруг чужое. Она уходила звонить и советоваться. «Выпей это, а это надо рассасывать». Проходили часы, открывал глаза. Все время рядом, сразу нагибается. Я так испугалась, а это просто спазм, меняется погода. «У тебя так раньше не было?» «Вот и хорошо, просто надо выспаться. Сейчас будем спать, уже поздно. Я тебя накрою».